Квартиру заберут и все. Эта квартира является залогом. Да, я про это говорю. Она продается, банк. Нет, ну это хорошо. Ну если я даже разведусь официально, он же тоже может не съехать с квартиры. Почему? Квартира в чьей собственности? А куплена когда? В браке или нет? Да. Какие вопросы вообще? А прописано? Нет. Ну, меняйте замок и привет родне. Он меня встретится около, он забьет, и больничка мне гарантирована. Я он, сядет там, он сядет. Да, но она будет уже побита. Нет, она будет побита, но я он боюсь, сядет. Да, я его боюсь. А нет, это называется, вот недавно то же самое было, девушка в Москве, кстати, приходила, и там ее черт вообще с таксистом угораздило связаться. Он ее бьет. Я говорю, да вызови милицию. То есть она вызвала милицию. То есть на утро непонятно, кто из них больше получил. И он как бы пришел, он говорит, я тебя такого не ожидал. Милиция объяснят, что к чему. Если такой случай, да, и он как бы этот, она еще раз милицию вызвала. Нет, здесь... Я к этому шагу такому еще не готова. Я предвижу вот хорошее. Тогда вопрос, Оль, такой. Потому что очень часто бывает, что говорят одно, на самом деле хотят другого. Вы спросили, как от него избавиться? Я вам сказал, как от него избавиться. Но я почему спрашивал, что вы хотите? Потому что часто говорят, я хочу от него избавиться. На самом деле предполагаю, что хотелось бы наладить с ним отношения. Нет, не хочу. Внутренне хочу, но я головой своей понимаю, что мне от этого брака ждать нечего. Правильно. Нечего. Но внутренне, вот здесь есть парадокс между внутренним и головой. Да. К сожалению, побеждает внутреннее. То есть пока он еще шлындрает по квартире, то есть технически, вот как вы описали, он устраняется недели за три. В принципе, зачем за три? За неделю. Можно более того, профилактически даже написать на него заявление в милицию до смены замка. Чтобы его сразу дернули. Еще до того, как он рукоприкладствует. Это, Оль, вопрос технический, да. Но здесь же сейчас вопрос состоит в чем? Что пока он шлындрает по дому, есть какие-то, может быть, шансы, что вот оно, может что-то поменяется? Я не хочу. Ну, тогда я не пойму. Если вы хотите, чтобы он ушел, я вам рассказываю, как что. Поняла. Я поняла, что полюбовно этот вопрос не решится. Сам? Всеми, да. Не то, что сам, как бы без милиции, без скандалов. Сам он чемоданы не заберет и не уйдет. Нет, вы можете... Опять, здесь как поставить вопрос? Можете в конце концов кого-то привести и сказать, что Вась, ты извини, пожалуйста, но я тебя попрошу очистить помещение, у меня тут другой мужчина заезжает. Нету таких претендентов. Нет, а зачем вы какую цель решаете? Ну, чтобы хотя бы знакомый мог прийти. Да. Вот вам надо взять какого-нибудь знакомого. Вот у меня нет таких претендентов. Ну, я не знаю, давайте поищем. Будем искать, хорошо. Нет, у вас муж крупный, не крупный? Крупный. Крупный? Ну, найти какого-нибудь, сильно крупного товарища, а может даже в форме. Из охранного агентства. Нет, зачем из охранного? Можно из милиции, можно еще откуда-то. И чтобы у него не было никаких иллюзий, да, на свой счет. Здесь это элементарно делать. получается. И сказать, что вот такая-такая ситуация. Просто, ну как бы я способов еще могу вам штук 5 придумать, да, что делать. Вопрос в том, вы готовы это сделать? Здесь вот, знаете как, Оль, надо четко давать, то есть в душе уже окончательно принято решение? Да. Если в душе окончательно принято решение, то а смысл тянуть? А еще один момент, а почему он не уезжает? Вы с ним разговаривали, что дорогой мой? Он мне сказал, когда надо будет, я съеду. То есть когда кому надо будет? Когда ему надо будет. Ну, а мне уже надо сейчас. Тебе надо, ты съезжай. Ну, это ж моя квартира. Я бы с удовольствием. Была бы твоя квартира, я давно бы уже съехала. Он разворачивается и уходит. Он разворачивается и уходит, и вот это вот так вот мне кричит. Вслед, там, не знаю, вслед. Тебе надо, ты съезжай. Вась, я поменяю тогда замки. Я тебя хочу предупредить. Можете даже письменно оставить, что у меня просьба к тебе съехать такого-то, такого-то, такого-то, такого-то, я меняю замки. Это если вы хотите, чтобы съехал. Потому что, но к нему надо по-мирному, что если вы хотите немножко смягчить, то, Вась, ну, знаешь что, вот, ну, чему друг друга мучить? Потому что мне дискомфортно, тебе, мы уже как бы не муж, а жена, и вместе не живем, и непонятно вообще, чем занимаемся. Поэтому я предлагаю, знаешь, что, давай, наверное, разъезжаться, потому что кино не будет и смысла нет. По поводу того, что это там не там мы тебе уезжать, давай так, квартира моя, и я хотел бы в ней жить. Потом ипотека на него оформлена. А вы на нее не претендуете? Да как же я не претендую? Претендую. Ну, претендуйте. Ну, у нас много собственности, которая все оформлена на него. Мне бы, конечно, хотелось получить часть обратно. Если нет брачного договора, то это же там пополам. А нет брачного договора? Ну, это же если в браке. Оль, вот это, вот прежде чем приступать к активным действиям, да. Первый момент. У родителей связи все остальное осталось еще или нет? Родители за это время умерли. Умерли, да? Ваши? Я предлагаю вам сделать следующий момент. Первое, вам надо пойти к адвокату, хорошему адвокату, описать ему ситуацию. Я просто почему? Есть аспекты психологические, это один момент, есть аспекты юридические. Так вот, в данной, вот в вашей ситуации, да, аспекты юридические, они важнее, чем аспекты. Адвокат мне сказал, что жди, пока он все не выплатит. По поводу чего? По поводу ипотеки. Почему? Она как-то мотивировала это решение? Да, она сказала, что мне так будет выгоднее. В финансовом плане мне так будет выгоднее. Да. Только... Не, ну подождите, я же не знаю Олину ситуацию. Если у них там недвижимость и пол Ростова, ну хрен с ним. Нет, ну не пол Ростова. Ну, не, ну, все равно что-то есть. Это я понимаю, но здесь же, понимаете, здесь есть еще второй нюанс, да, то есть, проще говоря, он, допустим, берет большой кредит, еще какой-то, под 19% годовых, и вы вообще никогда не разводите. Ну, да. А сейчас большие суммы, дружка, выдают же согласие супруга, даже если нету договора. То есть она же писала согласие на этот кредит, да? Ну и все, будет только теперь зависеть от нее. Да? Я понял, но здесь есть, понимаете, здесь же ей не уперлось, да, уходить там, допустим, завтра. Но смысл заключается в том, что не горячая ситуация. Но, на мой взгляд, да, посоветоваться и взвесить, что важнее, кредит, не кредит и так далее. Горящая ситуация такая. Я не могу этот вопрос сейчас разрешить. То есть завтра, послезавтра, неделя, месяц. Как мне себя вести дома, чтобы чувствовать себя комфортно? как вести себя, ну, вот это вопрос, да, психологический. Да. Не надо приставать ему к нему ни с чем. То есть, более того, вести себя по отношению к нему по-доброму, по-мирному. А смысл, понимаете? То есть, у вас же нашла коса на камень. То есть, я так себя и веду. А? Я себя так и веду. Ну, конечно, я от этого дискомфорт испытываю. Нет, ну вы не испытываете дискомфорт.